Глава 22. «Охренеть просто можно!» – прошипела я себе под нос, в который раз подвернув ногу на этих долбанных каблучищах. «Неужели все это так уж обязательно?» Изуверка Серафима вывела меня в самую настоящую частную школу танцев, и вот уже второй час подряд гоняла по местному паркету перед зеркальными стенами. Учила держать осанку, контролировать выражение лица и красиво ходить на этих чертовых пыточных устройствах. Как будто первых дней косметических издевательств было недостаточно. Так теперь еще 4 мы ездили сюда. Господин заказчик пока показываться не изволили. И спрашивать, когда он явится заценить, как подшаманили его комнатную собачонку перед употреблением, из чистого упрямства не собираюсь. Когда бы ни пришел, я ему не рада. И чем дольше не идет, тем мне же лучше. Дольше длится период моей адекватности и контроля над сознанием. Авось, это и станет моим постоянным состоянием. И пришествие господина-собственника ничего не изменит. Ведь самое обидное в моей ситуации было как раз то, что стоило кота-волчаре меня коснуться, и все, прощай. Мозги из башки в момент в трусы утекают. И какие там протесты или воля к свободе? Безусловно, обязательно, сухо ответила надсмотрщица. Не сутулься, Аяна. Нет. И так не пойдет. Ты должна свободно двигаться, ощущать внутренний комфорт, а не выглядеть оскаленным Буратино. Я не могу на этом чувствовать себя комфортно. С психу махнула ногой, посылая проклятую туфлю в полет в дальний угол зала. На самом деле, только и думаю о том, что у меня вот-вот опять подвернется нога, и я пропашу носом. Значит, все, что тебе нужно, это перестать об этом думать. Ой, да неужели? Типа меня ожидают парадные выходы в свет и сраные балы дебютанток. Или как там вся эта тусня светская зовется. Да максимум, что мне светит, 10 шагов в этих козлокопытах от прихожей до кровати. Ну или постоять в них у стенки, пока меня будут в нее втрахивать. Вот что за гадство. Как бы мерзко я ни пыталась у себя в мыслях это нарисовать, оскорбительно обозвать, но нисколько. Вот ни на каплю не помогало от чертовых приливов жара и сердечных спотыканий, что охватывали все чаще. Будто мое бестолковое тело скучало вот под такой беспардонной свирепости, по этому почти скотскому обращению, когда тебя хватают и дерут, словно животное. «Я не понимаю, зачем мне это в принципе», — кривясь поковыляла к обуви. «Серафима, вам прекрасно ведь известно, для какого рода отношений я нужна Захару. Вряд ли для этого мне нужно уметь красиво выхаживать в этой мутотне. Когда я освобожусь от кота-волка, то черта с два еще хоть раз в жизни надену и такие шузы, и такие ужасные шмотки. В этом платье и вдохнуть-то поглубже страшно. А как ни сядь, все выходит какое-то блядство. Все ляжки на виду. Туфлях, Аяна. Весьма недешевых туфлях. От одного очень известного бренда. Да пофиг. Вы бы меня лучше учили в них красиво лежать, блин. Это уж точно пригодится. И господин рабовладелец будет вам весьма благодарен за это. Может, премию еще отслюнявит. Заплатит. Невозмутимо поправила меня Серафима. И в твоих же интересах, Аяна, перестать воспринимать свою жизнь с Захаром как некое рабство. Ага, я помню. Усмехнулась, зашагав опять от бедра, подчиняясь ее повелительному жесту. «Мне следует ценить это время и использовать потом приобретенный опыт в своих целях. Еще и быть благодарной благодетелю за то, что одета, обута, сыта, проэпилирована во всех местах и т.д. и т.п. И не находишься под следствием, как и твои друзья. И не отрабатываешь долг каким-нибудь куда менее приятным образом. И еще получаешь весьма ценный чувственный опыт с чрезвычайно щедрым с тобой, в этом смысле партнером, к коему и сама испытываешь очень сильное влечение. И так везет далеко не всем женщинам. Некоторым вообще никогда. Может, не так уж им и не повезло, пробубнила себе под нос. Мне раньше жилось куда как спокойнее, и порядка в голове было больше, чем сейчас. Я точно знала, чего хочу, а чего не хочу. А не вот это вот байда. Сумбур, Аяна. Да хоть как это называй! Огрызнулась, проносясь мимо Серафимы. Он заставляет меня не чувствовать себя хозяйкой ни своему телу, ни мозгам. Каждый раз, когда это заканчивается, я будто из другого измерения возвращаюсь и понять не могу, как так-то. А главное, не могу перестать желать повторения. Ну, тогда возможно. Тебе следует попробовать как-то и самой участвовать в управлении происходящим между вами. Продолжила умничать Серафима, ткнув меня между лопатками острым ногтем, напоминая об осанке. «В смысле?» «В прямом, девочка. Не пассивно принимать ласки и руководство своего любовника, а отвечать ему тем же». Секунда ушла у меня на представить, как облизываю, кусаю, сжимаю Захара повсюду, как он это вытворял со мной. И здравствуй, новый пропущенный удар похоти прямиком в мозг. «Еще чего?» Это тогда будет, будто бы я охренеть как рада всему, что он со мной делает. А это не так. Конечно, не так. Тебе же больше нравится безвольно подчиняться ему. Эта тетка реально выводила меня из себя своей манерой подзуживать, не меняя ничуть выражения лица или тона. Эдакая «мадам невозмутимость», мать ее. Он приходит, когда хочет, берет, как пожелает. Ты просто позволяешь ему это, получая удовольствие в процессе. Так? Я сглотнула, вспомнив последний раз с Захаром. Он хотел, чтобы я ласкала его ртом. Не вчера же родилась, чтобы не понять, почти потребовал этого, но отступил, когда заупрямилась. Однако четко дал понять, каково это — получить пусть и не полный отказ в том, чего хочется, аж до искр перед глазами, а просто не совсем то. Споткнулась. В животе мучительно сладко потянуло от фантомного ощущения его языка. Прямо там. Как же он, провались 100 раз, умел ласкать. Бесстыдно, изощренно, меняя нежность на напор и обратно. Глядя неотрывно, демонстрируя похотливым взглядом своих желтых глаз, что откровенно кайфует от этого непотребства. И как же я улетала. А он бы так же себя чувствовал, если бы я сама. «Нет. Что за нахер? Я не какая-то там. Все, что между нами, — насилие, хоть как поверни. И фантазировать о том, чтобы в его процессе сделать своему захватчику хорошо, вообще кобздец, Аяна. Ты на всю голову. Ничего подобного. Мне вообще ничего в этом всем не нравится, ясно? Я это терплю ровно столько, сколько необходимо. Само собой». Мы все, в принципе, терпим эту жизнь, тоскливую рутину, пока не отправимся уже в лучший мир. Только степень прилагаемых в этом терпении усилий способна сильно разниться, а кое-какие из них поразительно напоминают наслаждение. Ерунда какая-то. Как скажешь, Аяна. Только позволь тебе заметить, что иногда подарить удовольствие партнеру куда как приятнее, чем пассивно принимать его самой. Процесс этого оказывается чрезвычайно увлекательным, а ощущение внезапной власти заставить кого-то испытывать фееричные чувственные переживания опьяняет мощнее лучшего обратного соблазнения. Ты вольна дать больше или меньше, отправить за край или держать на нем сколько вздумается. «Ой, хватит!» — разозлилась я. «Все эти ваши дурацкие рассуждения были бы уместны, если бы между мной и Захаром все было добровольно и на нормальных человеческих условиях, когда люди строят отношения, встречаются по-настоящему, а это не так. Думаю, о степени своей добровольности ты и сама не имеешь пока четкого представления. А отношения между людьми — субстанция крайне непостоянная и изменчивая, и в статичном состоянии не пребывает никогда». Я закатила глаза, задолбавшись слушать ее философские поучения. Неплохая она так-то тетка. Но ведь и я не наивная в самом деле. Захар ей платит за работу. Так что все это мозгов полоскание в стиле «я желаю тебе исключительно добра» — всего лишь ее работа по внушению мне позитивного восприятия своего дикого статуса секс-рабыни. Так и подмывала спросить, окажись ее дочь в таком же положении. Она бы тоже ей советовала учиться искать положительные стороны в своем, по сути, заключении, набираться бесценного опыта и пробовать обласкать тирана с целью начать и самой от этого кайфовать. «А обед мне сегодня полагается или только эта прогулка в тюремном дворике?» осведомилась, промчавшись туда-сюда по гладкому полу. «Надо же! Когда ты отвлекаешься и на эмоциях ходишь, просто великолепно! И осанка, как у царственной особы!» Сухо улыбнулась Серафима. И я, глянув косо в зеркало, поняла, что так оно и есть. «И да, обед тебе полагается, ибо Захар Александрович обратил мое внимание на твою почти чрезмерную худобу». «Обратил он? А какую ему надо? Колобка, чтобы до постели катить можно было, на руках таскать тяжеловато. Ну да, не мальчик, небось, и не романтичный влюбленный. Кстати, сколько ему лет-то? Взрослый, даже матерый он какой-то точно, но не старый же. И обед у нас сегодня прощальный», — продолжила вещать под мои размышления госпожа-дрессировщица человеческого мусора. «Моя работа с тобой окончена. Хотя завершенной я ее не считаю и предпочла бы провести вместе еще как минимум 3 недели. Но решаю не я. Бабосов наш рабовладелец зажал», — ухмыльнулась я с радостью, собираясь скинуть проклятущие колодки. Но Серафима остановила меня запрещающим жестом. «Здесь я бы употребила выражение «ограничил расходы». И это не тот вопрос, что мне следует с тобой обсуждать, девочка. Но замечу, пусть непрофессионально с моей стороны несколько, что дело тут совсем не в деньгах, а во времени. Поехали мы недалеко, всего на несколько кварталов, и остановились у входа в явно недешевый ресторан, перед которым в ряд выстроились сплошь дорогущие тачки, и внутри все так и кричало: «Пожрать у нас стоит целое состояние». С помощью пронырливости шмеля нам случалось иногда просачиваться даже в довольно пафосные клубы, так что я имела некоторое представление о том, куда попала и что тут за народ. Официант проводил нас за столик. Серафима озвучила заказ. Я же только и делала, что пялилась исключительно перед собой и потом на свой новый маникюр, тратя все силы на то, чтобы следить за этой сраной осанкой и не передергиваться от взглядов, которые я ощущала отовсюду, как ледяную щекотку. Ведь в этом гадском платье я все равно, что голышом. Ткань тонюсенькая и прямо-таки облепила меня. И даже коленки мои острые, не прикрыты. Да я последний раз ходила не в штанах уже и не вспомню, когда. Да и то меняла их с мальства разве что на шорты. При моих парнях в халате это вот вообще не считается. Это не на людях. Короче, жесть, да и только. «А Яна? На тебя ведь и раньше часто смотрели мужчины?» — отвлекла меня от изучения нейл-дизайна своих рук Серафима. «Что?» — зыркнула на нее из-под лобья. «Ты очень привлекательная девочка. И на тебя ведь и раньше смотрели мужчины, так?» «Смотрели. И что? Мне от этого их смотрения раздевающего чаще всего хотелось сбежать, съежившись или в морду засветить. Котоволчара, тот тоже смотрел. Этот сразу как будто меня голой видел и уже имел по-всякому. Причем я это все еще и чувствовала, как наяву. Взгляд у него не как у других. Эдакая похотливенькая лапанье или притворяшки. Типа они и не пялятся. Нет. У Захара сразу стопудовое визуальное обладание. Посмотрел, как засадил с налету. Честное слово. Да еще так, что и коленки резиной становятся. Он меня прямо-таки завораживал, захватывал и брал с потрохами, и пальцем еще не тронув. И, блин, пошел он думать опять о нем. «Ну и?» — раздраженно буркнула я Серафиме. «Оглядись, пожалуйста, и скажи, на тебя смотрят так же, как раньше?» «Зачем это?» — спросила, покосившись вправо на соседний столик, за которым обедали 2 незнакомых дядьки в деловых костюмах. Один из них как-то чуть ли не заискивающе оскалился мне и отсалютовал стаканом сока. «Просто ради любопытства». Я обвела зал глазами уже смелее, то и дело натыкаясь на изучающие и вроде как оценивающие взгляды мужиков разных возрастов. И да, смотрели на меня тут по-иному. «Что скажешь?» «Ничего хорошего», — вернулась я к своим ногтям. «Такое чувство, что они решают какие-то гребаные уравнения, чем-то связанные со мной». «Верно. Прикидывают. Насколько дорого может обходиться обладать такой девушкой, как ты?» «О, мне обрадоваться? Теперь быть благодарной Захару еще и за то, что выгляжу как дорогая шлюшка?» — прошипела я, начав злиться. «Ты не слишком внимательно смотрела, Аяна. Вон там, в центре зала, сидит настоящая профессиональная содержанка. И на нее мужчины тоже смотрят. Но разве точно так же, как на тебя?» Я убеждала себя, что мне плевать, однако не выдержала и решила проверить. Сначала не очень-то и поняла, но вскоре действительно дошло. Девушка там была офигенски яркая, одетая нарочито роскошно, несмотря на середину дня, и довольно громкая, требующая к себе внимания. Цветастая, блестящая, красивая погремушка, ей-богу. И да, мужики тоже ее облизывали глазами, вот только хрен знает. На меня они поглядывали, словно считая что-то в себе и для себя, а на нее, как если бы видели четко прописанный ценник. Обед мы закончили молча. Но я была ошарашена, когда вместе со счетом за наш столик принесли розу на длинной ножке с карточкой, с номером телефона и каким-то довольно длинным посланием, мелко написанным от руки. Тогда как детка-погремушка получила бутылку шампанского, и еще до того, как мы рассчитались и покинули ресторан, уплыла в сторону отдельных кабинетов с одним из пиджаков. На выходе Серафима указала мне на подношение и на ближайшую урну. «Я бы на твоем месте этого себе не оставляла. Не на данный момент уж точно», — заметила она, и я без всяких сожалений выкинула все, зацепив лишь краем взгляда что-то там про восхищен экзотичной красотой и буду счастлив пригласить. Ух ты! Ерунда, конечно, и вранье, но приятно, между прочим, восхищен. Не то, что златоглазый демон этот со своими насмешками и «ты мне принадлежишь». В квартиру мы поехали не сразу. Пришлось еще уйму времени таскаться все на тех же козьих копытах по бутикам, мерить еще одни копыта, новые тряпки, позорное белье. Серафима, однако, смилостивилась и позволила мне выбрать и пару джинсов, удобный спортивный костюм и кроссовки. Но, само собой, стоили они черти сколько. Я уже и проголодаться снова успела от этих хождений по мукам. Ноги отваливались. Пакетов была куча, и, наконец-то, Серафиме позвонили, и она свернула пытку шопингом. Едва войдя в квартиру, куда она со мной подниматься не стала, я поняла, что Захар здесь. Воздух пах им, и едва ли не искрил от того, что его присутствие наполняло все вокруг пугающей и одновременно заставляющей сделать мгновенную стойку мою чувственность энергией. И еще пахло едой. Оставив все пакеты на полу прихожей, я сняла новое пальто, оставшись в том самом липнущем, к мигам вспотевшей коже платье. Замялась перед зеркалом, пялись на свои стремительно краснеющие, совсем не с холода щеки, и расширяющиеся, как у обдолбанной, зрачки. Неделю. Я его не видела неделю. И мое чертово тело буквально ныло кое-где в предчувствии, хотя скорее уж в жадном предвкушении того, что он со мной обязательно сделает. Того, чего мне хотеть не положено, если я еще в своем уме. «Аяна, ужин остывает!» Блин, ненавижу этот его голос. Бархатную плетку, что моментом оголяет нервы. Голос, шелковую удавку, что отнимает воздух, заставляя его хватать рвано и торопливо. Голос, острейшую бритву, что вскрывает меня до самого бешено заколотившегося сердца. Вдохнув глубоко, как перед погружением на глубину, я выпрямила спину, натянула на лицо маску безразличия и пошагала в комнату, покачивая бедрами, как меня и дрессировала Серафима. «Получите, Захар Александрович, то, что заказывали».